сошлись во мнении, что он стал веселым, ошеломливым и кажется очень открытым, но все же чего-то в нем никак нельзя было понять. Он определенно поднимался выше их. Можно убедиться, что он приобрел самостоятельность как поэт, прочитав импровизатора и сравнив его с Агнетой. Конечно, импровизатор уже ближе к цели, но не достигает ее. Андерсон еще не освободился от подражания. К счастью, Италия ошеломила его и на какое-то время приостановила писательский зуд. Отдыхая, он забыл старые поэтические приемы и обрел новые, свои собственные. Отдыхая, он внутренне переродился. Чужие страны обострили его способность видеть и наблюдать и разбудили в нем чувство пейзажа и интерес к жизни народа. Незрелый романтический эпигон, черпавший знания и опыт из чтения, вернулся домой реалистом, который смотрел на мир открытыми глазами. Щеголь. И вот Нюхавн. Длинный интермеццо, счастливый перерыв в его копенгагенской карьере был позади. Что же теперь? Прежде всего, нужно было, конечно, закончить столь удачно начатый роман «Импровизатор». Андерсон усердно работал всю осень. Он был всецело им поглощен и испытывал мужество и радость, которых, как ему казалось, не знал уже много лет. В ноябре рукопись была готова к публикации. До сих пор все шло хорошо. Это была счастливая осень, работа шла быстро. Несмотря на отвратительный климат, он с тоской думал о солнце Италии и утверждал, что молодым влюбленным следует вместо обручальных колец дарить друг другу зонтики. Он хорошо чувствовал себя в Копенгагене. У Колинов его принимали как родного сына. С Эдвардом Колином они выяснили все касательно злополучного письма в Рим, и с тех пор у них больше не было разговора об Агнете. Он также охотно проводил время с другими старыми друзьями, и у него появлялись новые. Приглашений он получал больше, чем мог принять. Но все же его радость омрачали тучи. На что он будет жить? Он был, выражаясь его собственными словами, щеголь с сапожной подставкой и гребенкой, и больше ничем. Первое время он, очевидно, кое-как перебивался на доходы от Агнеты, но средства были очень скромные. Что будет, когда он их истратит? Вскоре проблема стала очень острым. В конце октября он настоятельно попросил Эдварда Коллина убедить издателя Рейцеля принять его новую книгу, которая вот-вот будет закончена, и выплатить ему аванс. Рейцель Карл Андреас, 1789-1853, крупнейший датский издатель прошлого века. Основанная им в 1816 году издательская фирма выпускала произведения практически всех известных датских писателей того времени. Он подчеркивал в письме к Колину, что его просьба вызвана не безудержным стремлением что-то напечатать, а просто материальной нуждой. В тот момент у него оставалось денег всего на 8 дней. Но Рейцель действовал с опаской, издание оттягивалось, и писателю пришлось подождать с авансом. Ему постоянно досаждали заказами на похоронные памятные стихотворения и другую поэзию, но ею он зарабатывал гроши. В ноябре он, отчаявшись, был вынужден прибегнуть к последнему выходу — просить место в Королевской библиотеке. В рекомендациях Эрстеда и Йонаса Коллина подчеркивалась его честность, надежность и исполнительность, но директор библиотеки любезно ответил, что, по его мнению, Андерсон слишком талантлив, чтобы заниматься столь будничным делом, как библиотечное. Это было лестно, но никак не помогло нищему поэту. Пришлось занять деньги у старого Коллина и с новой силой наброситься на писание. В январе был закончен текст для музыкальной комедии, который он передал в театр. Это была «Маленькая Кирстен», и, несмотря на Мольбека, ее приняли к постановке. Но сначала надо было написать музыку, так что до гонорара было еще далеко. Кстати, пьесу поставили только в 1846 году в переработанном виде и с музыкой Хартмана. Одновременно он начал писать несколько сказок, рассказанных для детей, которые Рейцель после долгих колебаний взялся издать. Шли месяцы, и к весне его материальное положение стало бедственным. В мае он написал старому Колину,